Лионский вокзал. Среди подушек и саквояжей супруги ехали по улице Лафайет в закрытом экипаже, направляясь к вокзалу Лионской железной дороги, и смотрели в окна экипажа на уличные движения, прощаясь с Парижем. Глафира Семеновна прощалась даже вслух. «Прощай, Париж, прощай», — говорила она. «Очень, может быть, уж никогда больше и не увидимся. Много было мне здесь неприятностей, но во всяком случае ты в 1000 раз лучше Берлина». «Но какие ж, душечка, особенные неприятности! Эти неприятности можно все с хлебом есть», — попробовал возразить Николай Иванович. «Молчи! Эти неприятности были все через тебя. Скандал с индейкой. Твой загул в таверне Латинского квартала. Ну, довольно, довольно. Что тут? Ведь уж все кончено. Едем домой». «Стой, стой, каше! Каше, стоп!» — закричал вдруг Николай Иванович и забарабанил извозчику в стекла. «Что с тобой?» — удивленно спросила Глафира Семеновна. «Да вот земляка увидал. 300 франков. 300 франков за ним», — бормотал Николай Иванович. И, выставившись из окна кареты, закричал: «Земляк! Земляк! Господин Калежский!» На углу какого-то переулка, около освещенного окна магазина, действительно стоял в своей поярковой шляпе с широкими полями тот земляк, с которым супруги познакомились на подъезде театра «Эдем». Он стоял у окна магазина и рассматривал выставленные товары. Заслышав крики «Земляк!», он обернулся, но, увидев выставившуюся из окна кареты голову Николая Ивановича, тотчас же нахлобучил на лоб шляпу и поспешно свернул в переулок. Николай Иванович выскочил из кареты и бросился бежать за земляком, но его и след простыл. Постояв несколько на тротуаре и посмотрев направо и налево, Николай Иванович вернулся к карете. «Можешь ты думать, ведь удрал, подлец!» — сказал он жене. «Еще бы! Что он за дурак, чтобы останавливаться? Человеку только нужно было найти дурака, чтобы занять, а отдавать зачем же?» «Ведь как уверял, что отдаст-то мерзавец! Только, говорит, на один день! Как получу завтра с банкира по переводу, сейчас же и принесу вам. Это он в кофейной у меня занял против луврского магазина, когда мы с ним вино пили. И ведь что замечательно, единственный русский, с которым пришлось познакомиться в Париже, и тот надул». «Вперед, наука! Не верь в дороге всякому встречному поперечному», — отвечала Глафира Семеновна. «Где так уж из французского пятака сквалыжничал, на обухи рожь молотил, с извозчиками торговался, а тут неизвестно перед кем растаяла душа, взял и выложил 300 франков». На вокзал Лионской железной дороги супруги приехали без приключений. Носильщики в синих блузах взяли их сундук и чемодан и принялись сдавать в багаж, сильно напирая на то, чтоб и подушки были сданы в багаж, говоря, что громоздкие вещи в вагонах возить не дозволяется. «Ce n'est pas permis, madame, vous verrez, que ce n'est pas permis», — говорили они. «Да что вы врете, ce n'est pas vrai. С этими же подушками мы и сюда приехали, и они были с нами в вагоне. Порту дан ля вагон, авек ну дан ля вагон, нон-нон, каман дон ну пувон дармир сан-кусан, нон-нон». Носильщики, однако, сдав сундук и чемоган в багаж, отказались нести подушки саквояжа в вагон, и супругам пришлось их нести самим. «Что за причина такая, что они отказались протащить подушки в вагон?» — дивилась Глафира Семеновна, обращаясь к мужу. Дело, однако, объяснилось просто. Около приготовленного уже поезда, стоящего у платформы, развозили на багажных тележках маленькие подушечки и полосатые байковые одеяла и за франк сдавали их на прокат пассажирам. Тележки эти, к катали от вагона к вагону такие же блузники, как носильщики, и выкрикивали «Pour se reposer! Pour se reposer!» «Скажи на милость, какой хитрый народ эти носильщики! Ведь это они нарочно отказались нести наши подушки в вагон, чтобы принудить нас взять подушки и одеяло этих блузников. Нельзя, говорят, с большими вещами в вагоне быть. Они думали, что мы поверим и не понесем сами, но нет, не на таких напали», — говорила Глафира Семеновна. «Да, да, наверное, что они подкуплены или сами участвуют в барышах», — поддакнул Николай Иванович. В вагон, однако, супругов пустили беспрепятственно. Только кондуктор, покосившись на громадные подушки, улыбнулся и спросил Николая Ивановича: «Vous êtes les Russes, monsieur, n'est-ce pas?» «Вуй-вуй, les Russes», — отвечала Глафира Семеновна за мужа. «О, je vois déjà, madame», — продолжал улыбаться кондуктор, указывая на подушки. Потребовал билеты, тщательно осмотрел их и прибавил по-французски: «Вы едете прямо в Женеву, а потом не советую ехать в этом вагоне. В Дижоне из этого вагона придется пересаживаться в другой вагон. Пойдемте, я вам укажу вагон, из которого не надо будет пересаживаться». Он поманил их пальцем, взял их саквояжи и подушки, помог им вынести все это из вагона и перевел в другой вагон, пояснив еще раз: «Voilà, présent, c'est tout droit pour Genève». «Вот это по-нашему, вот это на наш русский кондукторский манер», — заговорил Николай Иванович и, поблагодарив кондуктора, сунул ему в руку франк. «Merci, monsieur», — кивнул кондуктор и одобрительно сказал: «Oh, je connais les Russes et leurs habitudes». Поезд простоял четверть часа и, наконец, после трех звонков тронулся.